Первое послание апостола Петра. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение первого послания апостола Петра, мы уже рассмотрели три его части – вступление, благодарение, освящение. Первая глава с 1 по 2 стих, первая глава с 3 по 12 стих и первая глава с 13 по 4 главу 6 стих. Освящение означает отделение верующих в Бога для служения Ему во Христе Иисусе. Это служение должно совершаться в благоговении и благочестии. Апостол Петр призывал к возвещению совершенств Христовых в жизни нашей, во взаимоотношениях с людьми вообще, в церкви, в отношении правителей, в семье нашей. Хорошее поучение мужам он дает в 3 главе 7 стихе. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодати Божией, чтобы не было препятствия в молитвах». В те времена женщина не была весьма почитаема и нуждалась в любви истинной. Евангелие принесло новую жизнь семье. Замечательный 8 стих 3 главы. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы». Это не конец послания, а итог, суммирование уже сказанного апостолом. Он побуждает верующих чад Христовых проявлять красоту жизни во Христе и вспоминает 5 характеристик. Сказанному выше он прибавляет «милосердный, дружелюбный, смиренномудрый». Это духовные жемчуги характера христианина. Говоря о единодушии, Петр, возможно, вспомнил и свои недостатки, когда Господь Иисус Христос делал ему заметки и предупреждения. Однажды он сказал ему, что Петр думает не о том, что Божие, но что человеческое. Марка 8 глава 33 стих. В единодушии апостол учит состраданию. Об этом и апостол Павел говорил: «Вы научены любить друг друга». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 9 стих. Братолюбие и милосердие стоят рядом и действуют зачастую вместе по отношению к другим. Смиренномудрый включает в себе не только мудрость, знание от Бога, но и смирение, вежливость, почтительность. Иакова 5 глава 11 стих. Мир полон людей гордых, шумных, и христиане часто являют свой пример смиренномудрой кротости в этой среде. Апостол Павел учит также смирению и кротости, говоря в послании к римлянам 12 главе. «Не думайте о себе более, нежели должно думать, а также в почтительности друг друга предупреждайте». 12 глава, 3 и 10 стихи. Заметно, что апостол Петр был весьма озабочен тем, чтобы верующие давали хороший пример в жизни среди неверующих, часто настроенных критически и недружелюбно по отношению к Евангелию. Требующему у вас ответа в вашем уповании давать ответ в кротости и благоговении. 3 глава, 15 стих. Поразительные слова Господа Иисуса Христа на кресте. «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». Луки 13 глава. А первомученик Стефан, побиваемый камнями фанатиками иудеями, также молился: «Не вмени им греха». Величие духа христианина иногда поражает и сокрушает сердца врагов верующих. Некоторые нашли прощение Божие, придя после этого в покаяние к Нему. Верующим христианам дано не только веровать, но и страдать за Христа Иисуса. Впрочем, не всем и не всегда. Это воля Божия, Петр говорит. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями добра?» 3 глава, 13 стих. Несомненно, что это бывает много случаев, когда нежность и любовь христиан побеждает жестоких гонителей и приводит их к Спасителю. На протяжении столетий было много таких трогательных случаев. Даже гонимые верующие в диктаторских странах видели эти чудеса, обращение к Богу начальника высокого ранга. Слушайте слова апостола Петра в 3 главе 17 стихе. «Ибо если угодно Божьей воле, то лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. И многие героически страдают за дела добрые, проповеди Евангелия и служение ближним во имя Христа. Он сам был добр и милосерд». Поразительные слова апостола Петра, которые Дух Святой побудил его написать, которым он духом, находящимся в темнице, духом сошедший проповедовал. Это те злые духи, которые разлагали жизнь человечества морально и духовно перед потопом. Потому люди не верили Ною о суде праведном Божьем, о грядущем потопе. Какая милость Искупителя! Многое мы постигнем в полне вечности. Если Он даже демоническим духом возвестил о покаянии, то сколько более их жертвам, людям Господь хочет дать спасение. Вот почему Евангелие возвещается во всем мире. Глубоки слова апостола в 4 главе 6 стихе. «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они жили по Богу духом. В жизни они слышали благую весть, но не уверовали, а теперь Господь милостиво спасает их дух». Перейдем теперь еще к одной части послания – страдание. 4 глава, 7 по 19 стих. Мысль о страдании не оставляла апостола Петра, потому что уверовавшие во Христа евреи были гонимы и унижаемы не только иудеями, но и язычниками. Но как вы участвуете в страданиях Христовых, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. 4 глава, 13 стих. И еще. Итак, страждущие по воле Божьей, да предадут Ему, как верному Создателю души свои, делая добро. 4 глава, 19 стих. Эта часть послания является весьма важной, потому что она говорит о страданиях верующих по примеру их Господа и Спасителя Иисуса Христа. Иисус Христос был презрен и умолен, но и много больше, предан неверующими евреями на крестную смерть. Он пришел к своим, говорит апостол Иоанн, но свои не приняли его. Христовы страдания несравнимы с нашими, но нам предстоит принять в них участие. Радость и слава вечная будет сопровождать таковых вечности. Если эти страдания наши являются не результатом наших согрешений или неразумия, а творят волю Божию, то они и на земле связаны со славой и благодатным служением во спасении душ. Мы уже говорили об этом раньше, что весьма часто стражи тюремные видят нечто необычайное в страданиях христиан: прощение, молитву и кротость, даже радость. Так это случилось в Филиппах с начальником темницы, когда Павел и Сила были забиты в колоды. В этой страшной тюрьме они пели во славу Божию и молились. Совершилось чудо их освобождения. Страж со всеми своим домом уверовали. Какая радость! Какая победа Божия! В наши дни в некоторых странах происходит гонение на верующих, искренних христиан. Их избивают, мучают голодом, пробует сделать умалишенными. Но эти страдальцы долготерпят, прощают гонителей и говорят им: «Вы не знаете, что делаете. После увидите и судьбу свою, и славу Божию, которая будет дарована нам». Кроме того, такие страдания приносят святость страдальцам. Жизнь их отличается от жизни людей мира сего. Они сияют ярким светом человечества и правды. В заключение, 5 глава с 1 по 13 стих. Апостол Петр продолжает ободрять христиан и говорит такие чудные слова. «Приветствует вас, избранная подобно вам, церковь Вавилонская, и Марк, сын мой». 13 стих. Марк, тот, который написал Евангелие, духовный сын апостола. Когда Петр писал это послание, то он находился в Вавилоне. Аминь.